Глава 14. Уверен, что надо это сделать. Опираюсь на каменный колодец. В круглом отверстии сплошной мрак. Поворачиваюсь к Чомару, чешущемуся спиной о дуб. Даже пословица есть: не плюй в колодец, потом вода пригодится напиться. Да какая ж там вода! Чомар приседает и встает. Приседает и встает, обдирая спину о кору. Там воды отродясь не было. Ты плюй. Но зачем? Не хочешь плевать? Урони пару капель крови. Или выдерни волосы и кинь. Но плюнуть проще. Надо же как-то ему тебя распознать среди множества других существ. Генетический анализ. Сказочная версия. Снова наклоняюсь над темной скважиной. Во рту, как назло, пересыхает. Но я, нацедив, сплевываю капельку слюны. Тю! Продолжает чесаться Чомар. «И это все? Вздохнув, плюю еще раз. «А второй-то зачем?» Хитро щурится Чомар и из бабы-яги превращается в мужчину-кентавра. Правда, на основе медведя и с рогами. Лениво приближается к колодцу, увлекая за собой шлейф светляков. Заглядывает во тьму, нюхает, высматривает что-то, кивает. «Да, точно. Счастливый брак, трое детей — собственный выбор из нескольких претендентов. И берегись огня». «Почему?» «Лунный дар скользить между мирами ни в воде, ни в земле, ни в огне не действует. Только огонь может поменять твою судьбу к худшему». «Как это произойдет? Когда?» Закатив темные очи с мерцающими в них отблесками светляков, Чомар ворчит. «Ну что ты такая назойливая? Тебя же замуж такую никто не возьмет». «Так я сама выбирать буду». Он вздыхает. «Ну да. Ладно, будь назойливой. Вот вернется князь, можешь сразу начинать. А со мной не надо». «А он...» К щекам приливает кровь. «Ариан случайно не...» Ощущение чужого взгляда растекается по спине легким покалыванием. Разворачиваюсь. Ариан в белой тоге стоит между деревьев и смотрит на меня. Прикрывая руками грудь, закусываю губу. Не могу при нем спросить, не ему ли суждено стать моим мужем. Хотя он же в отборе не участвует. Я спрашиваю. «А можно посмотреть, кто на меня покушался?» Чомар мотает головой. «Это блохастый был, и их судьбу не видать». «Ее жизни что-нибудь угрожает?» — ракочет Ариан. «Береги от огня, и все у нее будет хорошо». Чомар потягивается. «Давай, забирай свою зазнобу. Она у тебя нервная, суетливая, болтливая и вообще со скверным характером». С каждым эпитетом брови мои приподнимаются все выше. Может, я и нервничала из-за этого чудища лесного, но уж точно не болтала о характере за 40 минут, во время которых я ни разу не пожаловалась, что мы шли к колодцу. Ничего определенного не узнаешь. «Заберу, конечно», — выступает вперед Ариан, и сияние светлячков озаряет корзинку в его руке. «Заберу и покормлю. И даже тебе кое-что перепадет». Щурясь совсем как приятель, Ариан вытаскивает из корзинки кринку, перевязанную тканью. Сметана. О! Выражение счастья озаряет лицо Чомара голубоватым светом. И к ногам Ариана приземляется гигантский котище, хватает кринку и в один прыжок скрывается в темноте. Вытаскивая из корзины светлую хламиду, Ариан неотрывно на меня смотрит. А меня захлестывает обида за его слова в домике на озере, за то, что бросил с этим сумасшедшим. Мог бы предупредить, с кем меня оставляешь. Ворча, выхватываю из его рук белую одежку. Может, по поводу дурного характера Чомара не так уж не прав? И сметаной меня не купишь. Не люблю ее. Под немигающим взглядом Ариана я краснею, но пылающие щеки скрывает надвигающаяся темнота. Светляки улетают за Чомаром. Никогда в жизни не доводилось бывать в шалашах на дереве. Как-то не срасталось. Но в другом мире внезапно получается. На огромном дубе прячется однокомнатный домик с огороженной перилами смотровой площадкой, шикарным видом на озеро, по которому до сих пор снуют лодки. Озерный город освещен луной, огоньками и даже прожекторами. Оборотни активно ныряют в желто-голубую мерцающую воду. Может, скажешь им, что я как бы здесь, не выдерживает мое доброе сердце. Или они сами поймут, когда лунный дар никому не перейдет. Отведя от лица бутерброд с копченой олениной, Ариан щурится. Думает, мотает головой. Нет, лунный дар может не найти среди них подходящую волчицу и улететь дальше. И нет, не скажу. Они плохо ныряют, вяло как-то. когда удовлетворюсь их рвением или когда они исследуют все дно озера, так сразу скажу, что ты жива. А пока пусть ищут». Почему-то, кажется, оборотни отдуваются за то, что мне понравился подарок их кандидата. А возможно, я слишком высокого о себе мнения, раз считаю причиной этой дрессировки ревность Ариана. Обида на выдачу меня Чомору улетучилась еще после первого бутерброда, запитого кофе из термоса, и теперь я в благостном настроении. В шалаше на дереве здорово. И оборотни озерные так красиво воют, хоть и грустно, с надрывом, будто меня хоронят. Трогательно. Хоть и понимаю, их страх перед Арианом на такую бурную деятельность толкает. По спине пробегает холодок. Убить ведь могли. Но я гоню ужас прочь, старательно сосредотачиваюсь на теплом воздухе, ощущении досок под филейной частью. Не хочу думать о серьезном и страшном. Ожерелье жалко. Тяну я. Ариан косится на меня, тихо обещает. Я тебе другое подарю, еще лучше. Но то Вася своими руками сделал. Вздохнув, Ариан смотрит на заполненное бликами, лодками и ныряльщиками озеро. Если очень хочешь, могу научиться что-нибудь такое делать. Невольно фыркаю, закашливаюсь. Ариан похлопывает меня между лопаток. В горле жжет, глаза щиплет. Не сразу отдышавшись, бормочу. Не представляю тебя за подобным занятием. Почему нет? Ариан протягивает руку. Кончики его дрогнувших пальцев касаются виска, и меня будто ударяет током, только приятно. Щурясь, Ариан заправляет мою прядь за ухо. Я могу все, что могут подданные, и даже больше. Так уж и все. А если твои подданные умеют петь в опере, талантливы в этом? Значит, я трансформирую структуру горла и легких. Изучу технику пения и тоже смогу петь в опере. Но оперных певцов у нас нет. Мы предпочитаем камерную музыку. Молчу, осознавая. Моргаю. Снова молчу, потому что осознается плохо. «А ты так можешь?» — наконец уточняю я. «Измениться». Часть лунного дара — пластичность света. У жриц это не так выражено. Возможно, из-за меньшей доли способностей или из-за разницы функций. А может, будущим матерям такое вредно. Но у меня довольно широкие возможности по изменению тела, хотя оно всегда стремится принять родную форму. Значит, изменения будут временными? Да. Ариан снова проводит кончиками пальцев по моему виску, скуле, губам, и это приятно до мурашек. «Не надо», — шепчу я. «У тебя крошка», — выдыхает Ариан, наклоняется. «Чего ты боишься?» Вопрос вспыхивает в мозгу цветными искрами. Отклонившись, хмуро смотрю на тугодумного спутника и на всякий случай указываю на озеро. Меня только что убить пытались. Оборотни там снова завывают. «Значит, в меня ты не веришь», — вздыхает Ариан и тоже отклоняется. Задумчиво смотрит на озеро. «Признаю, не привык к таким ударам из-под тишка, но я могу тебя защитить. Не лучше ли меня спрятать?» «Я не могу вечно держать тебя в заперти. Криминалистика тут не развита, поймать преступника можно разве что по запаху, свидетельским показаниям или с поличным. Я обязательно его или их поймаю», — переходит на рык Ариан. «Только надо эту тварь выманить. Почему бы не допросить всех?» «Потому что, когда кто-то боится, ложь определить невозможно, и я рискую получить козла отпущения, взявшего вину кого-нибудь более сильного». Ариан запускает пальцы в волосы. «Честно говоря, я просто не понимаю, зачем это все? Может, кому-нибудь не нравится, что я человек? Но Лада была чистокровной. Я не понимаю, что между вами общего». «Дар?» — голос звучит напряженно. «Ненавижу разговоры о чистоте крови». «Дар неуничтожим. Не хранит информацию об убийце Лады. Не имеет уникальности, чтобы привязываться к дару, переходящему по одной линии. Если нужен дар, достаточно убить любую жрицу. Но почему-то охотятся на тебя». Опять холодные мурашки ползут по спине, и кровь уходит от лица. «Прости, что напугал». Ариан так быстро прижимает к себе, что не успеваю среагировать. В его руках тепло. Он меня защитит. «Спать хочешь?» «Ты что? Я так испугалась, что теперь не усну». Но, поддавшись уговорам Ариана, на минутку ложусь в домике на жесткую медвежью шкуру и тут же засыпаю. «А как вы определяете время суток?» Первый вопрос, возникающий при пробуждении, ведь луна висит в небе в том же месте и ни на люмен не светлее, чем в час моего засыпания. Сидящий рядом Ариан несколько мгновений молчит, пытая меня задумчивым взглядом. Чувствуем интуитивно и никогда не путаем. Что, прямо у всех идеальное чувство времени? Натягиваю медвежью лапу на обнажившееся во сне плечо. Нечего всяким сторонникам чистоты крови на меня любоваться. Ариан склоняет голову. Текущий в окно серебристый свет очерчивает его скулы, чувственные губы. Не минута в минуту, но ночью нам уютнее, видим лучше. Перепутать невозможно. Понятно. Чувствую что-то не так. Но что? Ариан подозрительно ноздрями подергивает, глубоко вдыхая через нос. Мясом пахнет. И сыром. Ах, да! Полуобернувшись, Ариан вытаскивает из-за спины деревянную плошку с ломтиками запеченного мяса и куском полупрозрачного сыра. Угощайся и пойдем. Куда? Неопределенно кивнув за спину, Ариан ближе придвигает миску. Запах усиливается. Жадно хватаю ломоть холодного мяса, заглядываю в плошку. «Где хлеб? Могу, конечно, обойтись без него, но все же...» Поднимаю взгляд на Ариана. «Прости, вчерашней птицам скормила, а свежего взять не подумал». Ветер взъерошивает дубовые листья. Следом взвивается пронзительный многоголосый вой. «Неужели меня еще и ищут?» Прикрываясь нагретым жестким мехом, сажусь на шкуре. «Даже думали вместо тебя свежий изуродованный труп показать, чтобы дно не чистить». «А откуда у них свежий изуродованный труп?» Подношу кусочек мяса ко рту. «Понимаешь ли, Тамара, наш мир не привит этическим мировоззрением. Здесь принято следовать жесткой логике выживания. И эта логика гласит, что слабые и больные особи должны пускаться в расход, когда этого требуют интересы стаи». Опускаю мясо в миску. «Хочешь сказать, они убили бы слабую девушку, чтобы не обыскивать дно озера? Чтобы не тратить ресурсы стаи на бесполезную работу? Да». Шумно вздохнув, откидываюсь на шкуру, зябко кутаюсь в медвежьи лапы. Ариан плавно вытягивается рядом, горячая ладонь пробирается под мохнатую оборону и согревает мое бедро. «Ты ведь этому помешал?» На всякий случай уточняю я. «Разумеется. Думать об этом не хочется, поэтому спрашиваю. Следы убийцы нашли?» «Нет. За последние несколько дней здесь побывали гости и торговцы из всех стай. Никто ничего подозрительного за ними не заметил». «Какой-то неуловимый преступник». «Наглый», — морщится Ариан. «Ловкий. Поймаю, расчленю». Прежде чем успеваю ответить, Ариан порывисто меня целует. Тепло прокатывается по телу. Внутри все дрожит. Так приятно, приятно, что решаю начать сопротивление через минуту, а может, через две. «Жрица! Жрица!» Оборотень срывается на вой и, сверкая голым задом, припускает к выходящей на берег дорожке озерного поселения. Даже лестно, что первой приветствует меня, а не сияющего рядом Ариана. Но оно и понятно, не его всю ночь в озере искали. Мы идем по тропке к мостику. Рыжие огоньки над озером приходят в движение. Со всех платформ воют. Несколько оборотней прыгают с лодок и, обратившись волками, плывут к берегу. «Зашевелились», — ворчит Ариан. А у меня до сих пор сердце неистово колотится из-за поцелуя. Мостик скрипит, шатается под лапами и ногами. Топот разносится над озером и окрестными полями. У обнаженных мужчин трясутся гениталии, у девушек скачут груди. Разномастные волки выныривают из воды. И все, не сговариваясь, выстраиваются перед Арианом в полукруг. Обнаженные падают на колени и перекидываются в зверей, виляют хвостами. За несколько минут на бережке, примяв кусты и выкинув в озеро бревна скамейки, собираются 300 волков. Пугающее зрелище. Хотя на их мордах смесь радости и тревоги. Волки расступаются, пропуская матерого седого волка и следующих за ним волков поменьше, один из которых со знакомой рыжинкой, Вася. Ушки прижаты, взгляд виноватый. «Мы счастливы, что жрица жива!» Матерый волк Аристарх, в глазах которого точно луны мерцает отражение исходящего от Ариана света, склоняет голову. «И просим пощадить нас за недосмотр. Такого больше не повторится». «Не повторится. Вы лишаетесь права участвовать в отборе». «Слепо повинуемся воле лунного князя», еще ниже склоняет голову Аристарх. Вася издает протяжный вой, ползет к нам на брюхе, повиливая хвостом и снизу заглядывая на Ариана. Тявкает жалобно. «Прости, князь, не доглядели мы, но впредь...» «Никакого впредь!» — гремит над озером страшный голос Ариана. «Вам повезло, что перед падением дома Жрица спонтанно переместилась в сумеречный мир и прихватила воина, иначе стая отвечала бы не только за безответственность, но и за кровь. «Князь, пощади!» — воет Вася. «Люба, она мне!» «Заботиться надо было лучше», — рычит Ариан, сияние его становится ослепительным, трава вокруг кажется белой, а тени — провалами в бездну. Даже над водой разливается белое сияние. Прикрываюсь ладонью. Васю придавливает бурый волчище. Наверное, Герасим. «Прости моего непутевого сына», — бормочет Аристарх. «Мы поняли свою вину и просим прощения». Вся стая ложится, утыкаясь мордами в траву и вынесенный на берег ил. Мою талию обвивает сильная рука Ариана, притягивает. В следующий миг мы уже стоим в поле. Над нами пронзительно голубое небо и солнце. Сияние Ариана гаснет. Вдыхаю запах родного мира, и глаза щиплет от слез. По невысокой траве Ариан ведет меня к пустому джипу в 100 шагов от нас. «В следующую стаю и едем с комфортом», — прижимается губами к виску. «У тебя что, куча машин по полям припасена?» — изумляюсь я. «Нет, но у меня хорошее чувство пространства». И когда необходима скорость, я здесь подгоняю в нужное место автомобиль. А оставить машину в лунном мире? Зачем там воздух портить? Ариан скользит рукой по моему бедру. Под беспощадным светом солнца намного легче убрать с себя его ладонь и потребовать. «Хватит меня тискать. Ты меня сватаешь, вот и занимайся подбором мужа». Корни волос на затылке обжигают болью. Так крепко стискивает их Ариан. Глаза, полные лунного света, оказываются близко-близко. «Тамара!» — рычит он, прижимая меня к себе, мелко вздрагивая. «Тамара! Даже не...» «Больно!» — шепчу ему в губы. «Отпусти!» Пальцы на моем затылке ослабевают, отпускают пряди волос. Но Ариан не отстраняется, нависает надо мной, обнимая и тяжело дыша.